До деревеньки, в которой мы договорились встретиться с Ботиком, я добрался уже глубокой ночью. Постоялого двора в ней не было, поэтому пришлось напрашиваться на постой к крайне неприветливому старикану-фермеру, выделившему мне за 5 талеров место на сеновале, а еще за 10 место моему ослику. Вот чудное же животное! Грузоподъемность поразительная, жрать сильно не просит, но почему-то не любят его местные. Хотя вон той же Кристинке он нравится. Я расположился на мягком ароматном сене и вырубился, как только закрыл глаза. Интересно, как вся эта беготня с недосыпами сказывается на моем реальном теле? Нет, я понимаю, что вернуться в него уже не смогу. Просто любопытно. И еще, понимание того, что я тут умру, сразу как умрет мое реальное тело, тоже не давало мне покоя. Чертова авария. Она отняла у меня все. Чертов коньков. Именно авария мне и снилась. Я, как и в ту ночь, стоял на тротуаре и ждал свое такси. А на меня летела дорогая спортивная машина, за рулем которой сидела Ленка и смеялась. Я просыпался в холодном поту несколько раз, пока не наступил рассвет. Проснулся, наконец. Не дал мне провалиться снова в сон фермер, ворошивший вилами сено. «Здоров же ты спать! Солнце вон уже вставать начало, а ты все дрыхнешь!» Я не стал спорить с ним и доказывать, что уснул-то я всего 3 часа назад. Я просто встал, сходил до ручья, умылся. Это не то, что было необходимо, просто приятно. В реальном мире, при учете экономии воды и всего остального, мир виртуальный позволял вдоволь насладиться обилием таких вот мелких радостей и вкусной пищей. Причем за совершенно скромные деньги. В реале, например, натуральный мясной стейк стоил, наверное, 10 битков, если не больше. В новостях показывали, как один богатей купил дыню за 700 биткоинов. За эти деньги он мог купить 10 сельскохозяйственных серверов в игре и накормить дынями, которые не отличаются по вкусу от той, что он купил, 100 человек. Я окунулся с головой в ледяной прозрачный ручей и на минуту задержал дыхание. «Купаешься?» Ко мне подошел Ботик, за его спиной маячил отряд. Человек 30 низкоуровневых шахтеров, все в легкой одежде, что не характерно для гномов, и с увеличенными мешками под добычу. «Доброе утро, господин гном. Готовы к походу?» – улыбнулся я ему. «Мы к нему уже 3 месяца как готовы», – хмуро ответил мне гном. «Как разведали местоположение жилы, так и начали готовиться. Сначала думали просто хищническими рейдами ее выгрести». Прибежали, 20 минут подолбили и убежали, но шеф сказал, что риск спалиться высок, а если поймают нас с рудой, то засудят. В реале засудят. Уже появилась мысль о том, чтобы за денежку Конькову подсказать, где на его сервере жило. Но больно уж он гад неприятный. Лучше без денег остаться, чем ему помогать. «Не любите его?» – показательно удивился я. «Нет, он падла. Мы же металлом торгуем, в реальности-то». А он монополист хренов. У нас все заказы забрал. Причем торгует себе в убыток, лишь бы мы загнулись. Если бы не приработок тут, то давно бы по миру пошли. Хорошо, парни наши все понимают, из клана не бегут, а наоборот, собираются. Тут же в основном работяги, сборщики лома, а их коньков кидает вообще безбожно. Обвешивает, не рассчитывает за принятое. Вот мы и решили, была не была, кинем сволочугу на дорогую руду. Жаль, только одну жилу нашли. Если б нам доступ к этому серверу на месяцок, ух, мы бы его выпотрошили. Что мешает захватить? Легко пожал я плечами. Я прекрасно понимал, что у Конькова наверняка, помимо нанятой охраны, куплены стражи сервера. А те, каждый уровень подтысячный. Со стражем сервера даже топовый игрок серверов А полной экипировки вряд ли справится. А уж на сервере с Мифрилом, уверен, такой страж не один. И при атаке на сервер они будут активированы. Захватить сервер? Ботик аж закашлялся от хохота. Так это задача нереальная. Чтобы охрану его положить, может, сил нашего клана и хватит. А стражи? На этом сервере их 3. На стандартных с черным металлом по 1. Захватить можно, только какой-нибудь сельхозсервер. Да и то невыгодно это. К тому же, как только начнешь атаку, так тебя в реале задолбают его адвокаты. А там... Знаешь ли, не игра, там все серьезно, по-настоящему. Ладно, согласился я. Понял, что глупость сморозил. Давай собираться. Ты, я так понял, с нами не пойдешь? Не пойду, кивнул гном. Я тут ждать буду. Через почту координировать. Вы с ребятами сейчас идете на территорию сервера. Это предгорье. Лесистая местность. Каменистая почва. Следов ваших заметить не должны. Плюс у одного из парней есть артефакт, их заметающий. Как только пересечете границу сервера, их охране поступит сигнал о нарушении границы. И они выдвинутся вас искать. Твоя задача сделать так, чтобы найти не успели. Как только отправишь парней в Элирн, выходи сам. Тебе желательно тоже не попасться. В случае чего, говори, что преследовал беглых. Тебе поверить должны. И скорее всего отделаешься простым досмотром инвентаря. Главное, чтобы у тебя там руды никакой не было. Я перепроверил инвентарь. Хлама много, но руды нет. После акции встречаемся тут, продолжал гном. Сводим баланс и рассчитываемся. Каталог наших товаров я тебе предоставлю. Если удачно все получится, то каталог пополнится еще и мифриловыми ништяками. А это, я тебе скажу, очень неплохие вещички. Мастера у нас одни из лучших. Если все получится, завтра повторим, заявил я гному. Глаза у того вытаращились от удивления, но уже мгновение спустя он заулыбался. А ты рисковый парень, люблю таких. Главное, не позволяй алчности застилать твой разум. Это не алчность, усмехнулся я в ответ. Это разумно. Завтра они повторения ждать не будут, ибо это слишком нагло. А вот в третий раз я уже не пойду. В третий не надо, гном хлопнул меня по плечу. Если сегодня все будет идеально, завтра я пригоню в два раза больше рудокопов. Мы выгребем эту жилу почти досуха. Отлично. Я ж потер руки от удовольствия. Когда приступаем? А сейчас и приступаем, пока утро и прохладно, хохотнул гном. Очень уж ему понравился мой энтузиазм. По холодку и руду добывать сподручно. Наша группа двигалась очень быстро. Видно было, что парни отрабатывали этот марш не один день. У каждого было свое место и своя роль. И только я болтался непрекаянно. Один такой длинный среди толпы деловитых карликов. Замыкающим шел парень с артефактом. И утоптанная трава и сдвинутые камни принимали свое прежнее положение. Внимание! Вы вторглись на частный сервер. Требуем покинуть его, либо в отношении вас будут предприняты меры. Всплыло сообщение у меня перед глазами. Ага, как же, принимайте, если успеете. Мы продвинулись вглубь лесного массива. Затем по лабиринту горных расщелин вышли к небольшому выходу черно-синей породы. Гномы тут же распределились по всей протяженности жилы, достали кирки и принялись долбить. Я же, в свою очередь, ушел в режим невидимости и взобрался на вершину небольшой горы, с которой открывался великолепный вид на окрестности. Но меня, конечно, интересовал не вид. Я наблюдал за окрестностями и ожидал появления охраны сервера. Я уже начинал дремать, когда спустя 2 часа на горизонте появились всадники. Они двигались по границе сервера, выискивая следы проникновения. Я с трепетом ждал момента, когда они окажутся там, где мы пересекали невидимую границу. Но они проскакали мимо, даже не остановившись, и направились дальше. Я выдохнул, спустился вниз, проверить, как там дела у моих шахтеров. Как обстановка, поинтересовался я у того, которого мне обозначили как старшего в группе. Ни ников, ни имен я не запоминал. Это было неважно. Нормально. Все почти полны. В сумках место еще есть, но грузоподъемность уже почти исчерпалась. Плевать на грузоподъемность. Набивайте мешки по максимуму. Рыкнул я на него. Гном вздохнул и как ребенку принялся мне объяснять. После превышения грузоподъемности снизится скорость добычи. Да плевать, махнул я рукой. Патруль только что проскакал мимо. Это шанс. Пусть те, кто набивает максимум грузоподъемности, скидывают добычу на землю. Потом подберут. Перед самой отправкой в Элирн. Сейчас важно выработать как можно больше, пока стража расслаблена. Гном кивнул, а я вернулся на свой пост. Еще через 2 часа снова показался патруль. На этот раз они изучали местность куда более тщательно и даже углубились в лес. К тому же в руках у них были какие-то артефакты. Все, рисковать больше не стоит. Я снова спустился к гномам и дал команду грузиться. Те забили инвентарь под завязку и только ждали моего телепортирующего укуса. Здоровье у них было изрядно, поэтому у меня ушло по 10 секунд на каждого. Это целых 5 минут. Плюс время на то, чтобы нажать на отправку имущества владельцу. Но вот, все готово. Внимание! Вы выпили досуха 50 разумных. Ваш ранг – вампир-барон. Вампиры рангом выше презирают вас. Вампиры рангом ниже почитают и беспрекословно слушаются вас. Ваш навык внушить мысль улучшен. Я смотрел жилу, разработана была треть. А вокруг еще лежала груда руды. И вот эта руда-то и могла выдать местонахождение жилы. Я, недолго думая, собрал остатки в сумку и в режиме невидимости снова поднялся на гору. Патруль приближался. И вот тут-то я и решил испробовать свою новую продвинутую способность вампира. Выбрав одного из патрульных, я внушил ему мысль, что пасущийся вдалеке олень очень похож на игрока. И тот, протрубив в рог, помчался в ту сторону. Остальные патрульные рванули за ним, думая, что он точно знает, куда едет. Ну а я? А что я? Перепрыгивая с камня на камень, стараясь не оставлять за собой следов, двинулся к границе сервера. И также тихо покинул его. Уверен, патрульным поступило сообщение о том, что все вторгшиеся покинули территорию, и теперь они ломают голову над тем, что же это было такое, пересчитывают запасы, опрашивают шахтеров и ничего не понимают. А вот я со своим грузом мифрила тихонечко иду по замечательному зеленому лесу в сторону уже известной мне деревеньки. Ботик встретил меня радостными криками и буквально кинулся мне на шею, стараясь расцеловать. «Погоди!» – остановил я его. «Ты же не баба, чтоб я с тобой целоваться. Все получилось? Все хорошо?» «Отлично все получилось. Наши уже отписались и скидывают добычу в клановое хранилище. Жаль только, завтрашняя акция не получится». «Чего это?» – удивился я. «Парни рассказали, что оставили вокруг жилы руду». Грустно вздохнул гном. «А это привлекает внимание. Такое никакими артефактами для сокрытия следов не спрятать». «А-а-а», протянул я, «ты про это. Не переживай, я все забрал». Глаза гнома почти вывалились из орбит от удивления. Гном таращился на меня и молча открывал и закрывал рот. Он не мог решиться сказать мне что-либо. «Ботик», вздохнул я, «я должен признаться». Гном напрягся и подозрительно посмотрел на меня. «У меня есть свои причины нагадить Конькову. И причины эти куда серьезнее, чем демпинг цен. В идеале я хочу уничтожить этого человека. Совсем уничтожить, понимаешь? И у меня есть прямая заинтересованность в том, чтобы выработать эту жилу до последнего камушка, до последней единички. И если будет возможность забрать себе весь сервер, то я это сделаю». Гном пристально смотрел на меня и теребил бороду. Наконец он принял какое-то решение. «Этот разговор останется между нами», – кивнул он мне. «Я никому не расскажу о твоей заинтересованности, даже нашему лидеру. Попрошу только об одном. Если тебе понадобится помощь в том, чтобы напакостить Олежа, ты меня позови, пожалуйста. У меня тоже к нему счет. А теперь…» – он хлопнул себя руками по бедрам. «Давай то, что вынес». «Это с чего бы?» – хохотнул я. «Вынесенное мною в сделку не входило. Как это?» Гном ухмыльнулся мне в лицо. «Все добытое в сделку входит». «Нет уж». Я сопротивлялся, что есть сил. «Мы договаривались, что я буду вас просто телепортировать. А тут уже я сам вынес. Я рисковал и победил. Максимум могу продать со скидкой». «Нет», хмыкнул ботик. «Сейчас у нас будут огромные траты на переработку руды в изделие. Денег лишних у нас нет. А вот поменяться можем». Он перекинул мне каталог изделий, который производил их клан. Я открыл его и широко улыбнулся. Да, големы, механизмы, артефакты. Я быстро накидал список из того, что точно пригодится мне позже. Выбор остального решил отложить на попозже. Затем я открыл обмен и перебросил ботику руду из своего инвентаря. Ноги гнома подкосились, и он ахнул. «Это сколько же у тебя силы-то?» – выдохнул он. «Я при своих 70 еле как двигаться могу. А ведь ты вроде как рога, и сила не твой основной параметр». «Больше сотни», не моргнув глазом, соврал я. «Достижениями набил». «Не расскажешь, какими?» – заинтересовался гном. «Не сейчас», – улыбнулся я ему в ответ, но произнес это таким тоном, что любому сразу становилось понятно, что никогда. «Ладно, хватит рассуждений и разговоров. Завтра сможешь организовать группу?» Гном кивнул. Мы обговорили детали, договорились о времени и о том, что встречаться будем не в деревне, а уже возле границы сервера. Я решил подстраховаться и провести разведку, прежде чем мы вновь вторгнемся на территорию Конькова. До ночи я отдыхал, высыпался, а вот после захода солнца решил немного прогуляться. Должен же я выполнять свои обязанности маршала, а то еще администрация что-то заподозрит. Я встретил их недалеко от границ территории Конькова. Трое игроков, уровень чуть за 20-й, и даже скины нестандартные. Не знаю уж, что мне показалось в них подозрительным, но я решил проверить. В режиме невидимости я подобрался к парням поближе. «Точно тебе говорю», – вещал один из них. «Я их рекрутера встретил почти сразу после побега. Вот только убивать он меня не стал, а наоборот, помог в прокачке. Им сумки наши нужны, и за эти сумки они готовы платить». «Гроши платить», – перебил его второй. «Пахать, как на тюрьме, и все за подачку. А в тюрьме ты много получал? Стремная пайка, да с петухом потискаться за занавеской. А тут тебя и кормят нормально, и девок там полно. Хочешь НПС, хочешь такую же, как мы, зечку. Сплошные плюсы. Только выходить нельзя», – не унимался парень. «Так и из тюрьмы тебя никто не выпускал. Сколько у тебя срока было? 30 битков? Вот сам и считай. Один биток ты заработать мог за 5 лет. Пожизненное у тебя. А тут, ну, сдохнешь, конечно, когда-нибудь. Зато жизнь комфортнее». Я отвлекся. Вот оно значит как. Пока все охотятся за беглыми, Олег Коньков нашел им иное применение. Сумки с повышенной вместительностью и грузоподъемностью, выданные нам государством при попадании в тюрьму, очень пригодились этому парню на добыче ресурсов. И он начал привлекать беглых на свои шахты. Хитрый ублюдок. Я скопировал логи разговора и сформировал у себя в инвентаре свиток с их текстом. Компромат был налицо. Посадить, конечно, его не посадят, но вот проверки по всем серверам и штрафы обеспечены. Ни одна, даже самая богатая корпорация не имеет права присваивать себе то, что принадлежит государству. Параллельно я запустил проверку лояльности, и мне выдали разрешение на ликвидацию этих парней, причем шанс на то, что они беглые, был всего 70%. Интересно, успели ли они привязаться в городе? Хотя вряд ли. Ведь если сделать им привязку, то у компании не останется способов контролировать их. А так, почти бесплатные рабы, очень сильно боящиеся смерти. Разобраться с этой троицей не составило труда. Уровни всего лишь 20-е, экипировка рядовая. Но вот когда я обшаривал их имущество, из темноты выступили 5 игроков. 100-й уровень. Клан «Стальной конь». Классическая пятерка. Маг, хиллер, рога, воин и рейнджер. «Что вы тут делаете?» – окликнул меня маг. «Мы видели, как вы убили этих бедолаг, но почему-то ник не покраснел. Объяснитесь!» Я продемонстрировал знак маршала. «Я имперский маршал. Моя обязанность – уничтожение беглых преступников и поддержание законов империи. Эти?» – я кивнул туда, где только что располагалась троица. «Были беглыми. Такую же, а возможно и эту группу, я преследовал сегодня утром. Но они скрылись от меня на территории частного сервера. И я решил не задерживаться там, чтобы не возникло проблем с владельцами. А сейчас вот поймал их». «Так значит, с утра», — задумался маг, он, видимо, был тут главным, — «тревога была поднята из-за вас?» «Возможно», — пожал я плечами. «Но если что, у меня есть разрешение от герцога находиться на частных серверах, если того требуют обязанности маршала. Про такое разрешение я, конечно, не знал. Да я буквально сейчас это выдумал, но звучало это правдоподобно». «Зараза», — выругался воин. «Значит, мы сегодня 6 часов кряду за этим козлом гонялись». «За господином маршалом», — поправил я его. «И я требую уважительного отношения. Я тут, чтобы сделать безопасным и приятным процесс вашей игры». «Мы польщены», — сквозь зубы пробормотал маг и сплюнул на землю. «Вы, ребят, тоже поймите, работа напряженная, несуны всякие, воры. Мы полдня гоняли по серверу в поисках тех, кто поднял тревогу. Одному из парней вообще в каждом олене враги начали мерещиться. Устали, парни». «У каждого своя работа», — пожал я плечами. «Я вот тоже за этими беглыми гоняюсь сутками. Спал сегодня 3 часа. А они вечно лезут на частные сервера, Думаю, там их искать не станут. Думаете, вы первые, кто мне грубит? Тут уже все отработано. Все на меня орут. Вчера вон даже напали, убили». «И правильно», – буркнул воин. «И неправильно. Я как воскрес, сразу накатал жалобу. Серверу штраф 50 битков в пользу государства. Мне вернули все имущество и потерянный прогресс уровня. А того несдержанного козла, который меня порешил, на 5 битков в мою пользу наказали. Так что, если что, я распростер руки в стороны. Я готов умереть, чтобы ваш гнев, парни, был удовлетворен». Мак обжег меня ненавидящим взглядом. «Конечно, эту историю я придумал на ходу. Но учитывая пренебрежительное отношение корпорации государства к простым смертным, она была очень правдоподобна. Еще правдоподобно было бы рассказать, что штраф серверу тоже повесили на беднягу охранника. Но таких подробностей я же знать не должен был бы. А вот для простых охранников коммерческого сервера, знакомых с внутренней кухней не понаслышке, это было очевидно. Чувствую, до утра эту историю донесут до всех охранников. И убить меня для этих парней будет сродни самоубийству». «Ладно, господин маршал», — выдохнул наконец-то маг. «Некогда нам лясы точить. Пойдем мы, а вы это, вот что. Если снова к нам пожалуете, можете сигнал подать. Ну, например, зашел на сервер, вышел, затем снова зашел. Чтобы мы поняли, что тревога ложная». «Не сработает», — хмыкнул я. «Я же преследую. А значит, тревогу активируют те, кого я преследую». «А вы все же сделайте так», — маг похлопал меня по плечу. «Ага, понятно, значит. Беглые идут к ним с приглашением. Их вторжение тревогу не вызывает. И по мнению охраны, сигнализация срабатывает именно на меня. Только сказать этого напрямую они не могут, так как это признание в преступлениях, которые творит их руководство». «Хорошо», — нехотя кивнул я головой. «Только за других маршалов я отвечать не могу. Они-то не в курсе, что вас предупреждать надо». «А тут и другие есть», — удивился маг. «Я не видел, но в принципе-то они есть». Я пожал плечами, сделанным безразличием. «Пока что тут только я промышляю. Но кто знает, что будет завтра». «О том, что будет завтра, мы подумаем завтра», — философски отметил маг. И, попрощавшись со мной, вся их пятерка растворилась в темноте. Я так и остался стоять на полянке, вглядываясь в темноту и обдумывая произошедшее. Ситуация играла мне на руку. Завтра, когда мы пойдем потрошить жилу, я подам сигнал, и нас будут искать с гораздо меньшим усердием, чем искали сегодня. Этим надо пользоваться. Возможно, я даже возьму с собой своего ослика, хотя это и крайне рискованно, но это позволит мне вывести еще больше руды. Или же проявить осторожность. Нет уж, я опустошу эту чертову жилу. Я заберу все, что только можно у этого мерзавца. Все, до чего дотянусь. А если по пути к своей цели погибну, то попаду в тюрьму. Ну что же, кого винить-то? Сам дурак, сам не смог использовать шанс. Жаль, нельзя ослика в невидимость определить. Мы бы с ним таких дел наворотили. Но хватит, нужно оставить мысли о том, что было бы, если бы. Нужно использовать имеющиеся ресурсы. Я вернулся в деревню и направился в стойло. Вот только своего осла я там не обнаружил. Кинувшись к фермеру, у которого я арендовал стойло, я грубо разбудил его. «Где осел? Животное!» Я тряс его, а он лишь сонно моргал. «Я спрашиваю, где мое животное? Осел!» Фермер начал приходить в себя, и в глазах его появилась ярость. «Выгнал я к черту твою проклятую животину! Он мне лошадей распугал, свиней распугал, кур распугал и меня за зад укусил. Не знаю где как, а я терпеть эту паскуду дольше суток не готов». Ко мне пришло осознание, суточное ограничение на конюшню. Ну конечно, как я мог забыть? И где мне теперь его искать? Я открыл карту и увидел недалеко от деревни отметку своего маунта. Тот пасся на чужом огороде, флегматично уничтожая посевы овощей. Я схватился за голову. «Это сколько же мне теперь придется выложить денег, чтобы возместить ущерб? Или, может быть, никто не заметит?» «Да нет, заметят. Точно заметят. Еще и стражу вызовут. Зачем рисковать? Лучше уж я сам с повинной пойду завтра с утра к хозяину огорода и оплачу то, что сожрал мой скакун». Поймав ослика, я сверился со временем. Времени до встречи было еще море. Вот только ночевать к фермеру я идти не мог. Ослика-то девать некуда. Поэтому я разбил передвижной лагерь. Палатка, коновязь и костер с котелком. Эту штуку я приобрел у ботика, в счет вынесенного мной мифрила. Стоил такой лагерь, конечно, много. Тем более, что я взял самый качественный. Зато и напасть на меня в нем никто сразу не мог. Чтобы атаковать меня, нужно было сначала прорубиться через защитный щит. А это давало мне минут 20 времени. Даже если будут атаковать трое героев сотого уровня. Ну и вражеские роги тоже без моего позволения попасть в него не могут. В общем, своих 10 тысяч лагерь стоил. К тому же имел 3 слота на дополнительные функции. Типа еще одной палатки или костра. Не знаю уж зачем они мне, но я рассудил так, что деньги за мифрил все равно нужно тратить. А значит, нужно брать по максимуму. Вот и накупил у гномов всякого, и нужного, и не очень. Среди нужного были с десяток различных механизмов и големов, в том числе пара мифриловых. А среди ненужного полный тяжелый мифриловый доспех, комплекты разнообразного оружия и немного ювелирки. Все же мифрил и сталь – это больше тема для воина и танка. Мне было бы нужнее кожу. Хотя на всякий случай, после завтрашней акции, кольчугу я у гномов все же закажу. Пусть будет. Я с удовольствием подумал о том, сколько всего дорогого и полезного я получил. И ведь это всего лишь за то, что мы добыли за сегодняшний день. А ведь у нас еще завтра. А еще, после завтрашней акции, мне точно нужно будет менять ник и внешность. Слишком долго я хожу под личиной, которая должна была казаться тупым подростком. Слишком много знакомств завел и давно уже выбился из образа, который должен был поддерживать. Надо будет к Гальянычу сходить. Крюк небольшой, зато и перестрахуюсь. На случай, если кто-то из моих случайных попутчиков на меня стражи капнет или Конькову. В этом случае меня станут ждать на входе в город, а я сменю ник и внешность, и пусть они ловят себе секси-мачо. С этими мыслями я закрыл глаза и уснул крепко, без сновидений. Просто темнота.